Братья и сестры, дети, от молитвы к Богу нашему сегодня о вас очень много зависит, очень много. Я знаю людей, которые вообще живут полностью безбожной жизнью. Они далеки умом, сердцем, поступками, очень далеки от Бога. Но если что-то случается у них непредсказуемое в жизни, они идут в церковь. Значит, хотят к Богу приблизиться и попросить у Него благословения. Самые люди безбожные так поступают, а мы дети Божьи. У нас вот сейчас вот такой этап наступил, когда лето прошло, и даже вот, ну, к примеру, летом тоже оно было такое непредсказуемо. Никто не знал, что будет так жарко, что будет такое задымление. Не знали, а просили у Бога милости. И кто-то ушел в вечность из-за этого, умер, а кто-то остался живой. Почему? Просто попросил у Бога благословения. И вот тем более с учетом того, что лето миновало, наступила осень. Вы пойдете в школу, детки, мы будем за вас молиться. И сейчас будем молиться за вас обязательно. Мы переживаем за вас, детки. Было время, вот, ну, кого-то из них, братья и сестры, 6, кому 7 лет назад, принесли после роддома сюда, в церковь, помолились, как родили. А теперь вот они, видите, уже взрослые стали. Уже все. Уже у них портфели есть, книги есть, ручки есть, уже все, вот такие большие личности. Повзрослели, и искушений больше стало, намного больше. И поэтому мы вот, ну, отправляем деток в школу и переживаем за вас, очень переживаем. И у меня тоже в семье есть те, кто в школу пойдет, есть те, кто уже и не в школу, тоже пойдут учиться, уже есть здоровые такие повыросли, а тоже учатся. Учатся, учатся. А я о них переживаю по Писанию. Есть такое место в Библии, это уже не для самых маленьких, а для тех, кто постарше и учится. Павел сказал, думаю, сюда частично это относится, к этим учебным заведениям. Написано, что есть опасность о некоторых людях, которые будут всегда учиться и не смогут дойти до познания истины. Есть кто долго учится, остается капризным, сердитым и злым. И учится, а так дойти до познания и не может истины. И такие проблемы есть. Есть по Писанию сложность такого характера. Иисус Христос говорит, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, какой выкуп даст Богу за свою душу? Какой выкуп, братья и сестры? Поэтому мы их, так сказать, отпускаем, снабжаем всем, ну, по-отцовски, по-матерински, по-родительски, а сами переживаем. И переживаем даже в каком плане, что, чтоб, к примеру, да пусть учатся, что надо, пусть берут, но чтоб не так захлестнуло в ущерб собственной бессмертной души. Может это? Может и это быть. Это нередко бывает. Здесь уже говорили дети. Я вот, ну, две вещи, а потом текст Писания прочту. Я хочу и вам, идущим в первый класс, сказать, что дети из христианских семей, вот вы все, 15 деток, я вот не посчитал, все ли вы здесь присутствуете, должны отличаться от тех деток, которые в церковь не ходят, или не должны, как вы думаете? Ну, ты вот, мальчик, должны отличаться. А можешь сказать, чем? Потруднее вопрос. Вот чем должны отличаться? Уже братья говорили, друзья. Я хотел, ну, одну деталь такую сказать. Поведением должны отличаться. Внешностью должны отличаться. Послушанием должны отличаться. Сейчас детки очень непослушные растут. Очень непослушные. Должны отличаться вот знаниями. Бывают мальчики и девочки, даже с христианской семьи, так безответственно учатся. Вот получили тройку. Это хорошая оценка, вы вот первачки. тройка – это плохая оценка или хорошая? Получили оценку и радуются. Хватит три. Так вот на троечках всю жизнь и проедем. Я думаю, это не очень хорошо. Вот и двойка пойдет, все пойдет. И не стыдно, все нормально. Так нельзя, никак нельзя. В смысле так, надо стараться, надо учиться. Вот в школе, когда будете сидеть за партой, детки, надо слушать, что говорит учитель. Вот там скажет, ну 2 плюс 2, слышите, детки, сколько будет 2 плюс 2? А если вы будете сидеть за партой, смотреть на учителя, а мыслями, может, где-нибудь на велосипеде гонять, кататься, это не дело, внимательными надо быть. Вы и там будете, и в церкви будете внимательны, запоминать серьезные уроки. Поэтому мое к вам пожелание, учитесь, детки, учитесь хорошо, будьте образцом для всех, будьте образцом. Ну а отличие должно быть. Пусть вам мама и папы вот скажут, я в прошлом году об этом говорил, сегодня не буду. У меня сейчас есть один текст, я его прочту и несколько скажу, друзья, тоже в качестве пожелания. Это в книге притчей Соломоновых. Соломон – это царь. О нем написано, что это мудрейший человек на всей нашей земле. Братья и сестры, я думаю, что во все времена самый мудрый человек. Ему Бог подарил мудрость. И вот он собрал вот эти притчи. И в этих притчах вот написано так. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Вот такой текст. И здесь написано, в чем они будут склонять. Если они тебе скажут, пойдем засаду сделаем, убьем там, обворуем, склад у нас общий будет. Здесь вот такое перечисление. Наберем много драгоценного, домы свои наполним. Сын мой, не соглашайся с грешниками. Будут склонять, не соглашайся. Братья и сестры, я нашим детям, ну, в присутствии всей церкви, хочу три примера рассказать. За одного мальчика, взрослого мальчика. Он из христианской семьи, больше того, из семьи служителя, в прошлом служителя. И в первый класс, и во второй ходил, школу закончил, и в армию попал этот мальчик. Большой мальчик был, по телосложению крепкий, сильный мальчик. И когда служил в армии, я не знаю, сколько вокруг него было солдатов, сколько было офицеров. Вот когда я служил в армии, в части был, вот все время контактировал с людьми по количеству. Ну, к примеру, у нас здесь сейчас, скажем, человек 300 в зале этом, а я служил в части 1800 человек, 1500 людей. Вот столько было, много было людей. И вот, вот этот мальчик, член церкви из христианской семьи, тоже попал в армию. Присягу он не принял, отказался, его заставляли принять присягу, он отказался. То есть я верующий. И он достиг в этой войсковой части, простите, не знаю количество той части, знаете, чего достиг мальчики и девочки? Что его вся войсковая часть боялась. Все-все боялись. Он был самый первый человек по силе. Достиг этого. Когда я служил, у нас тоже был такой рядовой парень. Его боялись солдаты и боялись почти все офицеры его. Он достиг этого. И это достигается не просто так. Это за счет кулака достигается, за счет крови достигается. И человек просто вот такой же солдатик пришел и ушел, а его все боятся. Так достиг наш брат, член церкви, такого положения. Его вся часть боялась. А потом наступило, что он отслужил, ушел домой. И немножко прошло после армии. И вдруг он обнаружил, у него палец заболел на ноге, большой палец заболел. И когда заболел палец, он в больницу. Вот стали узнавать, исследовать, ох-ох, что же случилось? Онкология. Этому мальчику отрезали ногу, удалили ногу. Вот потом этот мальчик, ну что, жить-то хочется, а еще совсем молодой, успел жениться. успел жениться после армии. И потом, знаете, что случилось? Он поехал в Америку, там медицина лучше, чем здесь. Но там почти все лечат, почти все лечат. И Америка ему не помогла. Он умер, этот уже теперь не мальчик, а брат. Вот такая история. Я не знаю, братья и сестры, дети, диагноз не имею права устанавливать, почему это случилось. Но я думаю, что, может, вот от этой ноги, которая заболела, ни один мог пострадать солдатик, ни один. И, может, Бог и допустил это. Я вот из этого примера главную мысль, знаете, какую хочу подчеркнуть? Сын мой, если будут тебя склонять грешники, пойдем спортом позанимаемся, пойдем мышцы подкачаем, пойдем наберем себе силы так, чтобы не мы боялись, а нас все будут бояться, пойдем. Ведь это хорошо, это здоровье, это легкие работают, сердце болеть не будет, пойдем, пойдем, пойдем. То вот Писание, сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Вот я сейчас привел пример живой за одного, кто все-таки склонился. Его уговаривали, я не знаю где, мы жили на расстоянии с этим мальчиком. Вот он набрал столько силы, много силы набрал. Накопил этой силы, а потом вот такой финал. Да еще ж он был и дитя Божие. Один мальчик, другой, за другого расскажу, тоже согласился. Его склоняли грешники, и он согласился. У него, знаете, что было в жизни, когда он повзрослел, от Бога отступил. Едет на машине за рулем. Раз его останавливает милиционер и показывает ему, идите сюда, показывает радар. Знаете, что такое радар? Маленький такой приборчик, очень маленький. А там загораются цифры. И вот если он ехал быстро, радар зафиксировал, и вот ему этот милиционер, который остановил, показывает, говорит, посмотрите, что здесь. Надо было ехать 60. А там, может, 100 горело, может, побольше. Посмотрите, что здесь. И этот бывший христианин берет этот радар, выхватил у милиционера и в кусты его забросил. И еще не все. А что еще? Он ему говорит, этому милиционеру, еще раз вот эту машину остановишь, тебе мало не покажется. И они так расстались. Так и расстались. А потом прошло время, немного прошло время. Что случилось дальше? Вот этот, его все боялись. Все-все там боялись. И милиция его боялась. А потом он однажды за рулем ехал и улетел в кювет. Перевернулась машина. Люди увидели. Милиция подъехала. Они знали, чья это машина. Надо быстрее помогать, спасать, чтобы, ну, вдруг еще живой останется. Милиция, стоп, никому не ходить. Никому не разрешаем ходить. И никого не пустили. Они подождали, пока в этой машине все умрут, и он тоже. И умерли, все умерли. Потом их достали уже, вот, спасли, вернее, вытащили его, но уже мертвые тела. Я опять рассказываю, что это сын верующих родителей. Его, когда он попал, вот в эту банду попал, то его в банде, он занимался таким разбоем, и его соперники новые звали все Баптист. Вот такой был Баптист. И вот с такой оконцовкой. Детки, а было время, это я, ну, такие, ну, сказать, самые моменты о нем рассказываю. А были моменты, знаете, какие моменты? Когда первый раз к нему подошли и сказали, давай с нами дружить. У нас мы будем делать засаду, у нас будет общий склад, будем наполним домы свои всяким добром и ценностями. Давай так будем. И вы знаете, что они его пытались, чтобы он согласился. Он, я думаю, он переживал, соглашаться или не соглашаться. Вот если бы он пришел к папе и к маме и сказал, что меня склоняют грешники идти в бандиты, можно мне идти или нет, что бы родители ему посоветовали? Нет. А если бы к служителю подошел? Тоже нет. Его вот так предложили ему, и он согласился. Писание говорит: «Сын мой, если будут тебя склонять грешники, не соглашайся». Один брат сейчас, служитель, он за ответственность за одну церковь, говорит: «Вот когда я был мальчиком, я так любил футбол, всех футболистов я знал. Кто как гоняет мяч, кто как за этой пустотой бегает, с каким успехом, всех знал». И говорит: «Вот как только где-то речь зайдет о футболе, у меня сердце чаще биться начиналось. Настолько наслаждался футболом. Один раз даже случилось, ну там обычно играют они в воскресенье, и говорит: «Я все знал расписание, когда что, родителям ни слова». И вот однажды говорит, что идет собрание, я тоже в собрание пришел, чтобы папа и мама зафиксировали, что я в собрании. И вот идет собрание, а я думаю, надо вот вовремя сбежать, чтобы не опоздать, чтобы ни одного удара, ни одного движения, ни одного футболиста, чтобы мне не пропустить. Идет собрание, он говорит, и я тихонечко раз, выскользнул из собрания. И вот сижу, идет собрание, идет, а я на футбольном поле, там зрителем сижу, и я там весь, вот в этом футболе весь. И он сам чуть-чуть играл в футбол. И вот заметили, что он может мячик как-то вот правильно бить, попадать, заметили. И один главный футболист или бригадир, кто там у них называется, я не знаю, домой пришел, к родителям пришел, а семья христианская, и говорит, что вот очень просим, вежливо, умоляем вас, благословите вашего сына в нашу футбольную команду, отпустите, он сам будет, ну, успех иметь и нам толк принесет, вот давайте его в футбольную команду. Ох, как он ждал, чтобы родители его благословили на это. Очень ждал. А родители верующие. Детки, ну, там дальше история такая, что ему с этим футболом очень тяжело было расстаться. Очень тяжело. И простое дело, это не просто водку пить, а футбол, за мячиком гоняться. Ну, за пустым, правда, но за мячиком. И так всю жизнь можно гоняться и не догнать его. И вот он не согласился, не согласился. Сейчас он пресвитер церкви. Его пытались, чтобы он согласился, но он не согласился. Дети, в школе, полагаю, в школе, не знаю в каком классе, вам будут предложить, может, предложат первый раз закурить. Мальчикам предложат. Сейчас и девочки почти все курят в школе. Вам предложат. Вам могут сказать: ну что ты там, маменькин сыночек, не можешь, что ли, сделать этого? Да нас никто не увидит. Вот вспомните вот это слово мудрого человека Соломона: «Сын мой, если будут тебя склонять грешники, не соглашайся». Братья и сестры, детки, будут склонять в кино сходить. Вот меня склоняли, помню, однажды я в училище учился, и мастер такая хорошая попалась, в общем-то, женщина доставала меня, ну, хорошо, как христианина. И вот однажды она, сходили всей группой в кино, говорит, всех собрала, ну, так это пресс создавала, говорит, ну, вот мы побыли, что мы там плохого, парни и девушки уже такие, в общем-то, женихи и невесты, там не так фильм был, как «В темноте посидеть» и все прочее интересовало, а мастерица содействовала этому, говорит, ну, как сходили, хорошо, ой, превосходно, да и все, еще все вместе, какой праздник, какое торжество, вам нравится, да, ну, а если бы с нами Дуденков пошел, как вы думаете, он бы что-нибудь плохое там получил? Нет, только хорошее. только хорошее. Ну, давайте, хорошо. В следующий раз, чтоб и он с нами пошел. И вот я помню, говорю, хорошо, я пойду с вами, пойду. Вот, при одном условии. Какое условие? Всей группой. Вот, пообещайте побыть в церкви, в нашем собрании. Если пообещаете, тогда и я пойду, схожу с вами. Вы знаете, что потом, в общем, ребята, ну, молодые такие, все интересные, пойдем, да им хоть куда идти, хоть куда, пойдем в собрание. А потом встретила меня на перерыве на моем мосте, ты почему занимался агитацией на уроке, а? Больше, чтобы такого не было. И вот ей так это было не по сердцу, что вроде как она может, а я не могу. Вот, сын мой, будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Детки, будут вас склонять, чтобы какие-нибудь диски взять, дома посмотреть на компьютере, видеофильмы. Вот, знаете, простите, но признаюсь, однажды дома смотрю, у себя на шифонере лежит один диск. Лежу диск, ну, хороший такой, компактный, красивенький. Беру его, читаю, написано «Дальнобойщики». Ого! Как они ко мне домой попали, дальнобойщики попали. Вот. И интересно, надо включить, посмотреть. Я до сих пор не знаю, что там. Даже вот секунды не смотрел. Поспрашивал, плохо. Дальнобойщик, водитель, это хорошо. А фильм «Дальнобойщик» – это плохо. И сколько этих? Если будут склонять тебя грешники, взять, посмотреть, зарядиться, допустим. Может быть, какой-то фильм на всю жизнь. И тогда, друзья, не вычистишь, ничем не вычистишь, если попадет в сердце и в совесть какой-то фильм. Хочу сказать для тех, кто постарше, для братьев и сестер, для нашей молодежи, об одном еще. Если вам будут предлагать дружбу, противоположный пол, просто вечерок провести вместе на природе, в темноте посидеть, будут предлагать, сын мой, дочь моя, говорит Писание, не соглашайся. Сколько будет мир делать нашим детям, юношам, девицам предложений? Очень много. Братья и сестры, вот это и есть то самое главное переживание, о чем я хочу, чтобы мы помолились. Чтобы не соглашались. Вот уже было в качестве примера, приводили, было ж предложение, чтобы согласились. Один такой яркий пример библейский приведу. Сидрах, Месах и Авдинаго. Согласитесь, поклонитесь, какая красота будет, поклонитесь. Но еще не было написанных вот этих слов, что я сейчас еще, Соломоновы притчи не были собраны, они понимали, что это предлагают грешники. И соглашаться с этим никак нельзя, не устояли. Мы уже прошли тысячелетия, мы о них сегодня читаем. Они вдохновляют нас, сегодня достигших последнего времени. А почему их склоняли, они не согласились? Какая красота! Я вас попрошу, детки, знаете, о чем попрошу? Вот в качестве пожелания сегодня кто-то из вас запомнит, кто-то не запомнит. Вот есть такое слово «открытость». Старайтесь быть открытыми. Если вот к чему-то прилепилась ваша душа, и вы понимаете, что вот в церкви слышали, это плохо, придите домой к папе, к вашему, или к мамочке вашей, и скажите: «Мамочка, меня вот это начинает увлекать. Я понимаю, что это плохо, но меня увлекает». Детки, как хорошо, когда вы открыты. Какая красота! И еще хочу вам посоветовать, чтобы вы советовались. Опять с родителями советовались. Чтоб вы не услышали что-то новенькое, на что-то вас зовут, может, под хорошим предлогом, придите, посоветуйтесь. Я такой пример приводил, братья и сестры. Немножко неловко чувствую, когда повторяюсь, ну, очень кратко. Одна маленькая христианская девочка тоже, ну, понимает, что идет в школу, учиться надо, знания надо получать. Ну, в общем-то, и за школой, за этими всеми, так сказать, официальными лицами, ну, светская школа, мирская школа. Стоят и грехи, и пороки, и немало там вот можно начерпаться. И вот христианская девочка попала в школу, учительница говорит всему классу: детки, на днях мы с вами пойдем в больницу, пойдем на рентген. Вот. И все. Христианская девочка пришла домой, говорит: мама, мы скоро пойдем на рентген. Что это такое рентген? Я не знаю. Может, это плохо. Вот, ну, а мама ей объяснила, говорит: доченька, это нормально, это даже хорошо. Это ты подойдешь, встанешь, там направят, и все просветят, что у тебя там есть плохое. Все увидит этот прибор. Вот она так, просто так, что ты иди на рентген. Вот, ну, а потом девочка запереживала, у ней что-то было на совести неладное. С кем-то то ли поссорилась, и она очень переживала к моменту рентгена, вообще истомилась. Потом подошла, говорит: мама, вот у меня есть на совести, я там то ли поссорилась, то ли украла что-то, говорит, я боюсь на рентген идти, а там все увидят, и я хочу попросить прощения. Ну, и она попросила прощения и пошла на рентген, и рентген не зафиксировал. Братья и сестры, я готов вас пригласить, чтобы мы помолились. Я хочу попросить, знаете как, друзья, ну, немножко необыкновенно, это бывает, может, один раз в году, детки, особенно кто в первый класс идет. А вы бы не хотели вслух в церкви сейчас помолиться? Мы сейчас встанем на колени, и я вас попрошу, дети, вы помолитесь, вы не бойтесь. Пусть вашу молитву услышит Бог, и церковь услышит. И вы попросите все то, о чем вы сегодня слышали, чтобы вы сами сказали: Господи, у меня впереди школа, я хочу в эту школу с тобой пойти, с твоим благословением, пойди со мною. Я не знаю, что ждет меня, но ты меня храни. Детки, когда в школу будете идти, вас, может, кому-то дорогу надо будет переходить. Через трассу, машины, всякие аварии есть. Сейчас и пьяные иногда ездят за рулем. Чего только не встретишь. Вот случай последний, простите, приведу. Недавно у нас здесь в больнице с Курска лежал один брат, дьяконское служение несет. Я туда поехал, посетил его. А у него что случилось? Его маленькая девочка пошла не в первый класс, в подготовительный класс. Вот. Ну и когда пришла, училась день, второй, третий, а там, ну, в общем-то, класс небольшой был, человек 20. И всегда есть шкодники, всегда. Они быстро осваиваются, хоть где. И один мальчик, такой хулиганистый, девочка скромная, девочка тихая, на перерыве взял этот шкодник и толканул ее. Ну и все, она там ударилась немножечко, почесала, встала там и пошла. Потом прошел день, второй, третий, неделька, говорит: мама, колено болит. Вот. Ну и мама, в общем, да ладно, ну что там, болит да болит, у кого не болит сейчас? Вот. И прошло немножко времени — в больницу. Вот. Больница областная, посмотрели, исследовали, на Москву. Вот. В Москву привезли, а у нее чуть выше колена, тем местом, которым она ударилась, саркома ножки. Вот и все. Папа сейчас лежит с ней в больницу, вливает ей химию. Она очень страдает, ее маленькое тельце. Ну и уже так вот смотрят на нее, бледненькая она, кушать почти ничего не ест, ей не хочется. Вот у нее такое положение. А лет ей только 6 или 7, она совсем маленькая. Я вас хочу попросить, знаете о чем, детки? Вот чтоб и об этом помолиться: Господи, храни ты нас, мы в руке Твоей. Может, Бог и допустит до кого-то что-то тяжелое, скорбное, может, и допустит, но нам надо помолиться, сказать: Господи, Ты нас благослови. Братья и сестры, вас я очень попрошу. Мы сейчас дадим место нашим деткам, они помолятся. Потом я попрошу, это вот первоклассникам, потом я попрошу дети постарше, кто идет в школу тоже, здесь вот сидят детки, здесь сидят. Вы тоже помолитесь. Сегодня давайте мы сделаем так, что не взрослые, а дети молятся. Я попрошу, друзья, если будет пауза в молитве, мы подождем, пусть побудет пауза, кто еще помолится. И уже после детей и подростков попрошу молодежь, кто идет тоже в учебные заведения, вам время помолиться вслух сегодня, сейчас. И уже после всех друзей помолюсь в заключении и я за вас. Аминь. Помолимся. Преклоним колени сейчас. Детки, тоже станьте на колени. И вслух, громко, кто желает, помолитесь, пожалуйста, я попрошу. Молитесь, детки. Вот кто хотел помолиться кратко, к Богу, вслух, помолитесь, пожалуйста. Аминь. Кто молится, чуть-чуть погромче, пожалуйста, молитесь, дети. Можно тем, кто постарше, молодежь, пожалуйста, время для вас. Аминь. Господи, вместе с церковью, с родителями, с детками нашими малыми приходим к Тебе в молитве и благодарим Тебя, что Ты дал нам милость лето прожить. Из наших друзей кто-то далеко ездил, летал, может, даже плавали, но Ты всех хранил. Слава Тебе за это. А теперь вот впереди учебный год новый, и наших маленьких 15 деток идут в первый класс в школу. Я милости прошу, Господи, Ты их благослови, храни Ты им. Помоги, Господь, им, чтобы они были маленькими светильниками вот в этой кромешной тьме, вот в этой мирской темноте. Помоги, прошу Тебя, Господи. Благослови подростков, мальчиков и девочек, молодежь нашу, кто идет в высшие заведения. Ты их благослови, Господи. Благослови всех нас, заботиться о них, переживать, интересоваться, как они учатся. Благослови Ты, милости у них просим. Если будут склонять грешники, Господи, помоги не соглашаться никому из них. Милости прошу на все, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста, все. Братья и сестры, у нас такой порядок есть в церкви. Деток, которые в первый класс идут, мы немножечко отличаем. Но вот уже второклассников там или десятиклассников сегодня вниманием уделять не будем. А кто в первый класс, уделим внимание уже в заключении. Маленькое внимание. Но как оно будет сейчас? Знаете как, друзья, мы хотим вам кое-что подарить, детки, от церкви. И пожелание оставить вот в этом подарочке. Я попрошу, это сделает вот брат Алексей вместе с сестрой Ирой. Вот, Ира, присядь поближе, брат Алексей. Вот он, значит, уже они знают, как это сделать. Но я бы хотел, знаете, что, друзья, предложить? Вот, допустим, не всех же деток мы знаем, чей это мальчик или чья девочка. Я, по-моему, всех знаю. Но вся церковь не знает вас. Я попрошу, вот если встанет маленькая девочка с урду, как тебя зовут? Не слышал ни чуть-чуть. Как тебя зовут? Эмма. Если встанет Эмма, встаньте и родители, чтобы мы замечали, чей это мальчик или чья это девочка. Будут по порядочку предлагать, а вы будьте внимательны, чтобы мы вот так знакомились. Чьи это детки? Пожалуйста, брат Алексей. Это почти целая детская группа. Если найдутся такие детские руководители, что мне с ними заниматься, молиться за них, было бы очень хорошо. Пусть после они этой фотографии, братья и сестры, хор тоже желает поздравить их одним пением. Сразу будьте готовы, хористы, спеть. Дети, помните, что церковь за вас будет молиться, чтобы вы с совестью чистой учились в школе, приобретали знания. А церковь будет молиться. Ну и вы тоже молитесь. Не стесняйтесь молиться, когда там будут вам пищу раздавать. Не стесняйтесь называть себя христианами. Ну что, все, сфотографировали? Как бы хотелось, чтобы они все, дойдя до 11 класса, без потерь, как христиане, тоже могли здесь тоже стоять. Но вы еще постойте на этом месте, детки, а хор сейчас споет, а вы постойте.